Глава 70. Разделка черепахи, та еще работенка. Первой моей добычей стала маленькая бисса. Мне захотелось попробовать ее крови, приятной на вкус, питательной и не соленой, как сказано в инструкции по спасению. Жажда меня просто замучила. Схватив черепаху одной рукой за панцирь, а другой за задний плавник, я перевернул ее навзничь прямо в воде и попробовал втащить на плот. Черепаха не поддавалась. Нет, на плоту с ней не совладать. Оставалось одно из двух — либо ее отпустить, либо попытать счастье в шлюпке. Я глянул на небо. День был жаркий и безоблачный. В такие дни, когда жгло, как в печке, Ричард Паркер, казалось, смирялся с моим присутствием на носу шлюпки и до захода солнца сидел под брезентом, не шелохнувшись. Удерживая черепаху одной рукой за задний плавник, я стал тянуть другой рукой за линь, привязанный к шлюпке. Забраться в нее оказалось непросто. Когда же мне это удалось, я одним махом вытащил черепаху из воды и завалил спиной на брезент. Ричард Паркер, как я и ожидал, только рыкнул раз-другой. В эдкое пекло он и не думал выбираться наружу. Я собрался с духом. Время, понятно, на вес золота. Я схватился за инструкцию, как за кулинарную книгу. В ней говорилось, что черепаху сперва следует перевернуть на спину. Готово. Потом ей надо вонзить в шею нож, так чтобы перерезать все артерии и вены. Я взглянул на черепаху. Какая там шея? Голова у нее спряталась в панцирь. Единственное, что виднелось, так это глазки да клюв, весь в кожистых складках. Черепаха искоса поглядывала на меня снизу вверх. Я взял нож и пощекотал ей передний плавник, думал разозлить, но она только убрала голову глубже. Я решил действовать смелее и твердой рукой, словно проделывал это уже тысячу раз, ткнул ей ножом под панцирь правее от головы, под углом, просунул лезвие поглубже в кожные складки и повернул нож. Черепаха спрятала голову еще глубже, чтобы не достала лезвие, и вдруг выбросил ее вперед, норовя тяпнуть меня своим клювом, и отскочил. Тогда черепаха выпустила плавники и попыталась было ускользнуть. Она принялась раскачиваться на спине, бешено молотя по воздуху плавниками и мотая головой из стороны в сторону. Я вскинул топорик и рубанул ее по шее. Из глубокой раны брызнула алая кровь. Я схватил стакан и нацедил около 300 миллилитров, столько, сколько вмещалось, и в жестянку из-под воды. Я собрал бы больше, может, целый литр, только уж больно острый был клюв у черепахи, а передние плавники, как лопаты, да еще с парой когтей на каждом. Кровь, которую мне удалось нацедить, ничем таким не пахла. Я глотнул. Вкус, если мне не изменяет память, был теплый и какой-то звериный, хотя первого впечатления уже и не помню. Я выпил ее всю до последней капли. Я думал, крепкий брюшной панцирь придется вскрывать топориком, но обошелся и зазубренной стороной лезвия ножа. Одной ногой я уперся в середину брюха, а другую отставил подальше от шевелящихся плавников. Верхний, кожистый покров на панцире возле головы, срезать было просто, но вокруг плавников он поддавался с трудом. Да и по краям, где спинной панцирь сходился с брюшным, резать было нелегко, тем более что черепаха постоянно трепыхалась. К тому времени, когда я вскрыл весь панцирь по окружности, с меня градом лил пот, да и сил почти не осталось. Я потянул за брюшной панцирь. Он оторвался с мягким чмокающим звуком, как присоска. Наружу выступили трепещущие черепашьи внутренности, мышцы, жир, кровь, кишки и кости, а черепаха все билась. Я разрубил ей шею до самого позвоночника, без толку. Плавники у нее так ходили ходуном. Взмахнув пару раз топориком, я отрубил ей голову совсем, но она все так же трепыхала плавниками. И хуже того, отрубленная голова хватала клювом воздух, а глаза бешено моргали. Я столкнул ее в море, а пульсирующие останки бросил на территорию Ричарда Паркера. Он засопел и зафыркал, собираясь, как видно, подняться, учуял верно черепашью кровь. Пришлось спешно перебираться на плот. Я с досадой наблюдал, с каким шумом и восторгом он приветствовал мой дар. Чашка крови вряд ли стоила неимоверных усилий, что требовались на разделку черепахи. Я серьезно задумался, как быть дальше с Ричардом Паркером. Хотя в жаркие безоблачные дни он вел себя смирно, может, его просто разбирала лень, это слабо утешало. Нельзя же бегать от него всегда. Доступ к ящику и верху брезента должен быть свободен в любое время дня и ночи, в любую погоду, и невзирая на его настроение. У меня должно быть на это полное право, и такое право нужно завоевать. Пришла пора заявить о себе во весь голос и стать хозяином на своей территории.